«Здравствуйте, мадам!» Как можно вежливее проговорил Лешиков, слегка наклонив вперед голову в поклоне. «Этот еще откуда здесь взялся?» завопила Жирола в истерике. «Ведь я вас всех, всех отправила на остров страха!» Человечек только улыбнулся ее неистовству. «Примите мои соболезнования по поводу потери вами вашей магической книги, горящей сейчас в камине», — лукаво сказал он. «Да-да, вы не ошиблись. Это именно ее вы только что собственными руками бросили в огонь с таким удовольствием». «Не может быть! Не может быть!» — кричала мачеха. «Это заговор против меня! И откуда ты взялся на мою голову?» «Вы так и не усвоили за всю свою жизнь, что доброта рождает только доброту!» И Лешиков победно посмотрел на мачеху. «А потому и не могли предвидеть, что ваш кот может пощадить меня в благодарность за добро, сделанное ему моими родителями. И вот я перед вами». «Этот негодный кот! Зря я его тогда снова пустила в дом!» — прошипела в безутешной злобе мачеха. Но ее лицо выражало не только злобу, но и растерянность. Ей трудно было поверить в то, что один из маленьких человечков, которых она так ненавидела и стремилась убрать со своего пути, стоит сейчас прямо перед ней и насмехается ей прямо в лицо. Однако она не собиралась сдаваться. «Ты просто букашка, которую я могу раздавить одним пальцем!» — заявила Жирола, сверкая своими маленькими глазками. «Ты думаешь, я тебя испугалась?» «Лучше быть букашкой, чем такой злобной поганкой, как вы!» — дерзко ответил ей Лешиков. «А, кстати, насчет того, кто кого может раздавить. Хотите, я превращу вас в жабу?» Все присутствующие в комнате уставились на маленького человечка, испугавшись за его безопасность и сомневаясь, обладает ли он в действительности такими магическими способностями, как говорит. «Замолчи, негодник!» — бессильно простонала Жирола. Необъяснимое для нее появление Лешика и все его слова заставляли ее сильно нервничать. У нее дрожали руки и не слушали свою хозяйку. «Так как? Хотите? Жабой быть не так уж и плохо», — не унимался Лешиков. «Вряд ли ты что-нибудь можешь, маленький обманщик», — слегка придя в себя и приказав себе успокоиться, проговорила мачеха. «Хоть я и маленький, но кое-что все-таки могу». И Лешиков на мгновение задумался. А потом взмахнул руками, быстро-быстро прошептал заклинание и повернулся к псу Лео. «Отныне ты станешь смирным и добрым псом. А еще ты перестанешь лаять, научишься мяукать, как котенок, и будешь мяукать до тех пор, покуда не вернешься к себе домой». Лео вытаращил глаза на свою хозяйку, точно вопрошая, что ему делать. И Жирола, обрадовавшись хоть какой-то поддержке, приказала: «А ну-ка съешь этого маленького уродца, да побыстрей!» И уже обращаясь к Лешикову, уверенно заключила: «Теперь-то тебя уж точно не выплюнут!» Лео, грозно оскалив зубы, встал, чтобы направиться к Лешику. Но когда он по обыкновению открыл пасть, чтобы громко гавкнуть, оттуда вдруг вырвалось нежное кошачье мяуканье. Лео остолбенел, замер на месте и тут же сел. Вид у этой громадной собаки был беспомощный и глупый. Раскрыв глаза, он с мольбой взирал на свою волшебницу-хозяйку, словно моляя ее о помощи. Секундой позже, все еще не веря в случившееся, Он снова попытался залаять, и у него снова получилось чудесное мяу. «О, нашего полку прибыло», — сказал Мурзик, подходя к растерянному псу. «Какая у нас большая черная кошечка появилась! А ну, давай сюда свое второе ухо!» Неспешным и твердым шагом направился к Лео Жек. «Я его прокушу для симметрии!» И это оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения некогда грозного пса. Поджав хвост, Лео выскочил из гостиной. Такого позора он не испытывал за всю свою жизнь. Громадный пес, которого всегда и все боялись, мяукает, как слабый котенок, и его хозяйка-колдунья не в силах ничем ему помочь. И кто насмехается над ним и угрожает ему? Маленький щенок и рыжий кот. Нет, этого Лео вынести был не в состоянии и забился в холле под лестницу, всхлипывая и скуля, как ребенок. «А чтобы вы, сударыня, перестали разыскивать по всему свету магические книги и не натворили еще какого-нибудь зла», спокойно продолжал наступление Лешек, «я брошу в огонь и нашу собственную реликвию». Сказав это, он подозвал Жека и тихонько попросил его принести книгу бордового цвета, оставленную заранее в условленном месте. «Пожалуйста, папа Ларион», — обратился он к Настиному отцу, — «возьмите эту книгу, и если вы согласны со мной, незамедлительно бросьте ее в огонь». Жирола и опомниться не успела, как вторая книга уже тоже пылала в камине. Мачеха беспомощно пританцовывала рядом с огнем, смешно вытягивала руки, надеясь как-то выхватить книгу из жаркого пламени, но все было тщетно. «Таким образом, мадам», — обратился Леша к Жироле, — «я надеюсь, вы перестанете беспокоиться. На свете больше нет ни одной магической книги, и вам незачем интриговать и злиться, чтобы заполучить их. Вряд ли вы сможете колдовать теперь без ваших волшебных записок. Но главное, что одно доброе дело вы сделать все-таки успели. Вернули Насте украденное у нее зрение. И это вам когда-нибудь зачтется».